Ужин. Мы, очевидно, еще не остыли от встречи, да и вообще было немного грустновато. Прошел в молчании. Нина Степановна удалилась в свою комнату, а мы, Девика, Святослав Николаевич и я, поднялись ко мне, дабы совершить обряд прощания. Святослав Николаевич шутливо проворчал: «Я отвернусь, прощайтесь». Девика меня обняла, на глазах у нее были слезы, стала целовать, а потом сказала: «Мистер Сидоров, это ваш дом. Когда захотите, вы можете приехать сюда жить и работать. Двери его всегда широко открыты для вас». Встали мы на рассвете. Я спустился к мемориалу Рериха, взрыхлил лопаткой желтую, влажную от утренних испарений землю, сыпал несколько пригоршней в твердый бумажный пакет. Мне хотелось, чтобы кусочек Гималаев постоянно присутствовал в моем доме. Вишну, его жена, слуги провожали нас с цветами в руках. Цветов было великое множество — розы, тюльпаны. Когда мы погрузили их в машину, она стала напоминать передвижную оранжерею. Мы распрощались со Святославом Николаевичем, троекратно расцеловались по-русски и в путь. Шофер радовался возвращению как дитя, ибо устал до нельзя от пребывания в Рестхаузе. Он, очевидно, наслушался всяких рассказов о привидениях, и по ночам его мучили кошмары. Каждую ночь, естественно, все это происходило во сне, на него нападали полчища злых духов, и, вооружившись саблей, он храбро сражался с ними. Он был счастлив, что полоса сражений сейчас позади. Нина Степановна, понимающая, сочувственно кивала ему головой, а мне казалось, что кошмары тут дело десятое. Просто-напросто парень соскучился по своей семье. Обратная дорога прошла без всяких приключений. Вернулись мы в Дели поздним вечером. Снова отель «Дипломат». Я снял точно такой же номер, как и прежде, но стоил он теперь не 77 рупий в день, а 88. В наше отсутствие подорожал бензин, и, соответственно, этому моментально поднялись все остальные цены. Первое, о чем помните больше всего, — внимание каждому человеку, с которым говорите, каждому делу, которое делаете. Вся жизнь человека — только внимание. Это первая необходимость жизни. Тот, кто не разовьет своего внимания в жизни каждого дня, не сможет ни в одной области достичь чего-либо большего. Каждый из нас пропускает без внимания сотни встреч, потому что не выработал привычки гибко и всецело переключаться полным вниманием от одного предмета к другому. Все упирается в рассеивающееся внимание, или, вернее, в однобоко концентрирующееся внимание, упускающее из поля зрения все, кроме привлекающих дух мыслей. Обо всем надо помнить. Все держать в памяти, хотя бы небо сияло в душе. В твоей комнате стоит зеркало не для того, чтобы ты проходил мимо него, а для того, чтобы ты выходил из своей комнаты на люди, приведя в полный порядок свою внешность. Это первая из условностей, от которой тебя никто не освобождал. Не о себе ты должен думать, оправляя перед зеркалом складки своего платья, а о людях, для которых твоя внешность может быть предметом раздражения, если неряшливость бьет в глаза или ты смешон в своей одежде. Запомни, что в нищету впадают чаще всего неряшливые,